Глава 137. Средний уровень. Воздух. Что делает луч Геракона, когда на его пути попадается нечто токопроводящее? Например, парящий в небе металл. Все зависит от размеров. При достаточной солидности создается разность потенциалов. Чем больше размеры, тем больше перепад напряжения. В настоящем случае размеры максимальны. Длина корпуса 84. Размах крыльев 88. Да вообще-то хватило бы и размаха хвостового оперения, тоже немало, 32 метра. Но бог с ним, с хвостовым. В нем не хранится топливо и к нему не подвешены двигатели, 6 штук. Причем каждый сам размером с ракету. Так вот, попасть в луч излучателя миллиметровщика это хуже, чем угодить в эпицентр грозы. И главное, небо чистое, фиолетовое. Облака, если и есть, то где-то внизу. Прижались к земле маме пограничного штата Северная Дакота. А крылья уже искрят. Смертельны ли возгорание и пожары в воздухе? Смотря для кого. В данном случае при 6 движках даже аварийное отключение 2-3 все равно позволит совершить внеплановую посадку. Так что возгорания в достаточной мере опасны, но все-таки не смертельны. Однако вредные факторы действуют еще на одном фронте. В деле не авиетка братьев Райт. Здесь напичканный электроникой и автоматикой лайнер. И, кстати, внутри мощнейший компьютерный монстр. Как насчет него? Как раз со стратегом все окей. Это суперкомп нового поколения, фотонный. Так что его элементная база вне компетенции радиоизлучений. Конечно, есть всяческие периферийные входы-выходы. Однако данная техника предназначена действовать в условиях тотальной ядерной атаки, а потому блокировки отсечки и все в таком духе. Так что переваривание информации протекает без сбоев. А вот с лайнером хуже. Неплохо бы по данному поводу отключить всю электронику разом и действовать с элеронами и прочим хозяйством посредством гидравлики или еще как. Однако с самолетом указанных параметров подобные трюки не проходят. Электричество тут так же потребно, как и воздух под крыльями. Вот что будет, если из-под фюзеляжа большим мега или гига мощности пылесосом отсосать весь воздух? Так же и с электрическим управлением. Никакой разницы. Разве что по времени пикирования в административную единицу США, Северную Дакоту. Но здесь промахнуться трудно. Она достаточно велика. 600 на 400 километров.